Поражение Стиллера. Луис, осознав свою ошибку, предложил Гретти и Морицу сотрудничать с его киностудией. Вскоре начались съемки фильмов «Соблазнительница» и «Плоть и дьявол», где Гарбо исполняла главные роли. С той поры за актрисой закрепилась амплуа трагической или роковой возлюбленной. В 1927 году, во время съемок фильма по мотивам романа Льва Толстого «Любовь», где Грета исполняла главную роль, Анну Каренину, у нее начались ссоры со Стиллером. По мере возрастания славы ученицы, его собственные дела в кино шли все хуже и хуже. Фильмы, снятые Морицем в Соединенных Штатах, не привлекли внимания ни зрителей, ни прессы. «Меня здесь не хотят понять. Америка подавляет мое творчество. Я оказался в каком-то лабиринте и не могу найти выхода», — не раз заявлял он Гретти. Свою досаду Морец стал срывать на актрисе. В Голливуде ему некому было пожаловаться и злить обиды. Гарбо молча выслушивала своего учителя, но ничем не могла помочь. Стиллеру так и не удалось прижиться в американском кинематографе. В 1928 году кинокомпания отказалась от его услуг. Растерянный и удрученный, Морец вернулся в Швецию, а его ученица и недавняя подопечная навсегда связала свое творчество с американским кино. Спустя 2 года Гретти сообщили, что Морец умер после тяжелой болезни. Она хотела немедленно отправиться в Стокгольм. Как не проститься с человеком, открывшим ее талант и так повлиявшим на ее судьбу? Но у киноиндустрии свои правила. Шла съемка нового фильма с участием Гарбо, и актрису не отпустили в Стокгольм.